Я продолжал скользить по трубе, спускаясь и поворачиваясь несколько раз, прежде чем труба превратилась в реку ила, похожую на первую, из которой я только что вышел. Тропа, на этот раз гораздо более свежая, чем та, что была выше, выходила из реки и обрывалась на развилке. Странно, но похоже, кто-то свернул вправо, а затем остановился, после чего резко свернул на главную тропу. Успех проверки восприятия. 8.6. У реки был небольшой мост, соединявший обе стороны вместе. И у этого моста, чуть выглядывая из воды, торчал маленький, собачий нос. Я присел на корточки и сунул руку в воду, вытаскивая из воды то, что оказалось маленьким белым щенком. Его шерсть была испачкана содержимым реки. Это был Акамару, маленький щенок Кибы. Я положил его на камень и сделал несколько знаков рукой. Плюс 75 опыта. Еще 5470 опыта до 16 го уровня. Мех Акамару был мгновенно высушен и вычищен, и теперь его мех был теплым на ощупь. Его дыхание было медленным и начинало выравниваться. Успех проверки восприятия. 8.4. Успех проверки медицины. 32.25. Два красных следа укола на его спине показали, что ему что-то вкололи, скорее всего, какое-то паралитическое средство, и бросили в реку. Переохлаждение еще не наступило, но он был без сознания. Интересно, почему они просто не убили Акамару вместо того, чтобы парализовать его и бросить в реку экскрементов, чтобы разозлить Кибу? Несмотря на это, похоже, доза была недостаточно сильной, так как он смог доплыть до берега и смог держать нос над водой, надеясь на чудо. Ну, по крайней мере, он, похоже, такой же везучий, как и я. Со щенком все будет в порядке. Теперь мне просто нужно найти его хозяина. Я помчался по туннелю, который спускался вниз и дважды поворачивал. Мне нужно было подобраться поближе. Тропа начала разветвляться на несколько ответвлений, но след всегда поворачивал в одном направлении. Это должно было что-то значить, но я пока не знаю что. Спустившись по пандусу и в последний раз повернув налево, я нашел их. Охренеть. Итак, 9 новичков были там, борясь с веревками, которые связывали их. Над ними стояли рыболюди. Их тела покрывала толстая чешуя. Их руки были перепончатыми и длинными, с острыми когтями на концах. Их головы представляли собой какое-то болезненное сочетание человечности и черты рыб-удильщиков с острыми и кривыми зубами и отростками, растущими из их голов. За ними по земле волочились хвосты, которые сильно напомнили мне головастиков. Некоторые держали трезубцы и копья, сделанные из ржавых труб, склеенных вместе, как я предполагаю, органическим клеем. Но они окажутся кем-то, кто даст мне опыт, и похоже, их придется всех убить. На одном из них был медальон, похожий на тот, который я подобрал ранее, так что становилось ясно, как они пробрались в академию. Похоже, это были результаты старых экспериментов Орочимару. Надеюсь, они появились не из-за моей игры, которая вмешивалась в реальность. Они держали своих пленников, как вещевые мешки. Я видел, что Наруто кричал им что-то, чего я не мог слышать, а Киба метался как сумасшедший, бешеный пес, и я должен сказать, но у него не было достаточно сил, чтобы выбраться. Успех проверки скрытности. 54.45. Они практически не слышали, как я подошел. Ну, так просто не пойдет. Если я прав, судя по количеству следов, к врагам в любой момент может подойти подкрепление. Поскольку физически я не сильно отличался от их пленников, они могли попытаться использовать ту же тактику и броситься на меня, подкравшись сзади. Я издевательски кашлянул достаточно громко, чтобы они услышали, и обернулись. Лицо Наруто озарилось узнаванием, когда он повернулся ко мне лицом, выглядя в равной степени радостным и обеспокоенным. Затем рыболюди бросили своих пленников, как я и ожидал, и начали атаковать меня. Я заблокировал трезубец одной из своих ладоней и нанес ответный удар ногой в горло одному из врагов, а затем еще одному рядом. Успех проверки восприятия. 8.8. Что ж, теперь они были повсюду вокруг меня, и далеко от учеников академии. Пришло время стать действительно серьезным и превратить их в кровавые пятна на стене. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Я усмехнулся, когда последние красные, кровавые потроха упали на пол. Забавно. Они лопаются, как воздушные шарики. Что там в воде? Канализационные монстры 2. Первым делом я приблизился к Наруто, разбив по пути медальон, и развязал его. Я не знал, как отключить медальон, а мне нужно было, чтобы Хьюго нашел нас как можно быстрее. В конце концов, этот медальон скрывал сигнатуру чакры. Дайсуке, Наруто казался немного шокированным, когда я поднял его. Он был невредим, что позволило мне обнять его, не ограничивая свою силу. «Я так рад, что ты цел и невредим. Это было невероятно!» — закричал Наруто от радости. «Они окружили тебя, а потом они просто взорвались. Я так действую на вещи, которые меня бесят», — добродушно ответил я, прежде чем отпустить его и вручить ему кунай. «Давай развяжем твоих друзей, чтобы мы могли вернуться тем же путем, которым пришли». «Понял», — ответил Наруто, и, взяв кунай, принялся за работу, первым делом начав развязывать сакуру. Не то чтобы я жаловался на спасение, начал Шикамару со своего места на земле, выглядя скучающим и раздраженным. Волосы, слипшиеся от нечистот, завершали образ человека, которому в жизни ни до чего не было дела, но было бы неплохо узнать, кто наш спаситель. «О!» — сказал Наруто с улыбкой. «Это Симода Дайсуке, мой лучший друг. Привет!» — я слегка помахал рукой, приступая к работе по развязыванию пленников. Все, включая Сакуру и Саске, широко раскрыли глаза, когда услышали мое имя. «Полагаю, моя репутация опережает меня». Первым делом я решил заняться Шина, и быстро разрезал противомоскитную пленку. Я был удивлен, что она была сделана из той же сетки проволоки, из которой состояло большинство доспехов шиноби, и это имело смысл. «Большое спасибо», — сказал Шина, медленно садясь и тяжело дыша. «Ни за что», — ответил я. «Большое вам спасибо», — всхлипнула Сакура, медленно садясь со слезами на глазах, когда Наруто направился к Кибе. «Я думала, мы умрем». «Ну, шансы на это были очень велики», — ответил я, освобождая Саске. Саске встал, не говоря ни слова, и, нахмурившись, стал оглядываться по сторонам. «Ладно, я думаю, он в принципе правильно делает». «Ты видела Камару?» — спросил Киба с отчаянием в голосе. «Он жив, у него белый мех с коричневыми пятнами. Он всего лишь щенок, а они...» «Да, он все еще жив», — перебил я. «Самый удачливый щенок, которого я когда-либо видел. Он выжил, его прибило к мосту, и он сумел держать нос над водой. Я вытащил его за несколько минут до того, как подошел к вам. Я думаю, с ним все будет в порядке, просто ему нужно отдышаться». «Спасибо, спасибо, спасибо». Его лицо озарилось радостью, когда он поспешно попытался встать, но конечности подвели его. «Я представляю, как бы они болели, учитывая, насколько крепко он был связан». «Не беспокойся об этом», — нахмурился я. «Серьезно, ребята, не стоит благодарить меня, пока мы не вернемся на поверхность. Кроме того, у кого-нибудь есть открытые раны?» «Ой, Ина пострадала, когда они схватили нас», — сказала Сакура, указывая на свою подругу, которую Наруто только что освободил. «Да, у блондинки была ужасная рана на руке, и я не хотел думать о том, что туда попадало». «Хорошо», — ответил я, доставая свою аптечку первой помощи. «Она плавала в сточных водах с открытой раной. Ее рану нужно будет почистить и перевязать, прежде чем мы уйдем, а затем, возможно, госпитализировать для лечения инфекции и болезней. Успех проверки медицины». 32.15. Наруто освободил Ина, которая с трудом, но смогла сесть. «Ты просто будь быстрым, хорошо?» Она протянула руку с раной, и я опустился на колени, открыл аптечку и плеснул немного дезинфицирующего средства на ватный тампон и начал с осторожностью очищать рану. Она зашипела от боли и попыталась сдержать испуганный крик, но рана очистилась за считанные секунды, и я разорвал повязку и обвязал ее вокруг ее руки. «Подержи, пожалуйста», — сказал я, крепко держа повязку пальцами. «Хорошо», — пока она держала повязку, я быстро сложил несколько ручных печатей. Плюс 75 опыта. Осталось еще 4795. Печать прошла через повязку. Все можешь отпускать. Эта печать сохранит рану сухой и, что более важно, будет держать ее подальше от сточных вод. «Спасибо», — сказала Ина с легким кивком, найдя в себе силы встать. «Давайте выбираться отсюда». «Быстрый вопрос», — вставил я. «Кто из вас знает технику хождения по деревьям?» Хината, Ина, Киба и Чоуджи подняли руки. «Техника хождения по деревьям?» — спросил Наруто с растерянным выражением лица. «Ага, я прошелся по стене, чтобы продемонстрировать ее. Не волнуйся, если ты ее не знаешь, это просто означает, что нам нужно будет найти альтернативный выход. Аво, это потрясающе. Наруто стоял с открытым ртом, пока я спускался вниз. Это верхушка айсберга, ответил я, пожимая плечами. Но на обучение уйдет весь день, а у нас нет времени. Я сомневаюсь, что эти существа были здесь одни, так что нам нужно начать двигаться. Как мы собираемся вернуться тем же путем, которым пришли, если мы не можем ходить по стенам? Спросила Сакура, озабоченно нахмурившись. Мы разберемся с этим, ответил я. В худшем случае нам просто придется найти другой путь туда. Идем. Я повел их вперед. Они постепенно смогли идти практически нормально, похоже, несмотря на то, как сильно их связали, это не сильно повлияло на их мышцы, и я особенно беспокоюсь об Ино. Этот порез на ее руке может привести к серьезному заболеванию и, возможно, ее придется нести. К счастью, у меня было время подумать, пока я наблюдал, как девятка учеников академии проходила по пандусу. Я бросил последний взгляд на коридор, он снова поворачивал вниз, прежде чем я последовал за ними, не сводя с них глаз. Стены и пол сильно задрожали, заставив девятерых передо мной вздрогнуть и в ужасе оглядеться. Все в порядке», — попыталась я успокоить их. «Не волнуйтесь, это, вероятно, Анбу, использующий дзюцу земли. Провал проверки харизмы. 4-5, ты уверен в этом?» — спросил Чоуджи, его голос дрогнул от страха. «Ребята, не волнуйтесь, вы видели, как быстро эти штуки превратились в пасту?» — вмешался Наруто. «Серьезно, у нас все будет хорошо». С этими словами все, казалось, немного успокоились. На самом деле он звучал очень убедительно. «Спасибо тебе, Наруто. Теперь мой первый вопрос. Что это за хрени похитили учеников Академии? Откуда они взялись и зачем их похитили? Если они эксперименты Орочимару, то зачем они вообще все это затеяли? Разве не понятно, что похищение этих детей направит всю военную мощь Конохи на их возвращение? А если с ними что-то случится, то Конохи выживут все. Если только это все не идет из-за пределов Конохи, тогда откуда у них такие невероятные знания о канализационных системах? Весь их путь по канализации был построен с максимальной эффективностью. Они точно знали, куда идут. Я все-таки не думаю, что это все затеял Корень. Хотя события в доме наводили на мысли об этом. Но это было бы странно. Корень, как я понял, была группой, занимающейся грязной работой для Конохи, которая в основном вербовала сирот, их сила заключалась в их анонимности. Так что, это были не они. Конечно, я это предполагаю, считая, что в корне здравомыслящие люди, но это Конохи, а в более широком смысле, мир Наруто, так что мои предположения могут быть очень наивными. Мы очень небыстро поднялись по пандусу, и после этого подъема, я очень обрадовался, увидев свою команду, выглядевшую мокрой, несчастной и готовой кого-нибудь убить. Я так гордился ими. Мое счастье было лишь слегка нарушено лаем щенка, подбежавшего к обрадованному Кибе. Хисака отбросила скользкую челку, обрамлявшую ее лицо, и посмотрела на меня. «Вот ты где, я вижу, ты их нашел, а ты во мне сомневалась?» Задал я риторический вопрос. Я перевел дух и сообщил плохие новости. «Знаешь что, на этот раз это рыболюди». «Ты шутишь?» – нахмурилась Хисака, скрестив руки на груди, крепко сжимая кунаи в каждой руке. «Нет», — кивнул я, — «их схватили около 12 рыболюдей. Теперь они размазаны по стене, но я был очень удивлен, увидев их. Кстати, как вы меня нашли?» «По следам и по паре брызг крови», — вставил Какаши-сенсей. «Кстати говоря, кто ранен?» «Яманакайна», — ответил я. «Раны были промыты и перевязаны, и она подвижна, но после этого ей потребуется немедленная госпитализация. Хорошая работа, дай суки-кун», кивнул Какаши, затем он жестом обратился ко всей группе. «Хорошо, слушайте внимательно. Хокаге собирается тщательно исследовать всю канализационную систему с помощью Анбу и каждого доступного джунина и обыскать это место. Наша задача прямо сейчас вернуться на поверхность и позволить Анбу выполнить свою миссию». Дайсуки сказал, что там были рыболюди. Последовали кивки, с большими гигантскими клыками, воскликнул Наруто, и длинными острыми когтями, захныкала Ина, вытирая лоб теплой рукой. «Она в порядке, успех проверки медицины, 32-25, сейчас она в порядке, хотя ее состояние начинало ухудшаться, что было нехорошо. Ну, Анбу придет, и уничтожит их всех», сказал Какаши, пытаясь звучать воодушевляюще, но у него не совсем удалось уйти от непринужденной отчужденности, которую он обычно изображал. «Итак, наша задача состоит в том, чтобы как можно быстрее вытащить каждого из вас на поверхность и вывести из-под перекрестного огня. Все ясно? Раздался недружный хор «Да, Джонин Синси», от студентов Академии. Хорошо, Ничирин-кун укажет путь. Пожалуйста, следуйте за ним, насколько это в ваших силах. Те, кто знает дзюцу хождения по деревьям, будут помогать тем, кто этого не знает, приказал Какаши. Вы все слышали Какаши-сенсея? Ничирин жестом пригласил всех следовать за ним. Следуйте за мной. Если кому-нибудь станет плохо, немедленно дайте нам знать. Какаши мгновенно оказался рядом со мной. Дайсуки-кун, ты ведь понимаешь, что Хокаге может загрызть тебя, когда ты вернешься. Сенсион был настолько безумен, спросил я, нахмурившись. О, когда он услышал, что ты уже отправился за ними, у него чуть не случился приступ, улыбнулся Какаши. Для протокола, я отчитал тебя за твои действия. Ты понял? Да, сенси, кивнул я. Хотя если не для протокола. Какаши погладил меня по голове. Хорошая работа, очень хорошая работа. Я так горжусь тобой. Спасибо, сенсей, улыбнулся я, благодарный за похвалу. Хисака подошла ко мне, когда мы все пошли. Так, Узумаки твой друг? Да, да, кивнул я. Ха, сказала Хисака, я бы и не догадалась. Не то чтобы это было плохо или что-то в этом роде. Спасибо, наверное, спросил я, не зная, что чувствовать. Обновлено задание. Что в воде? Эвакуируйтесь из канализации. Значит, все еще не закончено. Вот радость то, капец. Что ж, по крайней мере, на этот раз со мной вся моя команда. Будет намного легче защитить их всех с таким количеством дополнительной силы. Ничирин со своей проволокой и дымом, Хисака со своим гендзюцу и кунаем, Какаши со своим какаши. С нами все будет в порядке. Слева от меня в стене была дверь, которая открылась с громким скрипом. Я напрягся, ожидая новой драки, но оттуда вышел Рок Ли. Что? Ли выглядел таким же растерянным, как и я, что отразилось и на Ниджистентин, когда они вышли из-за его спины. Затем вышел Майта Гай, выглядевший самым растерянным из всех них. Гай, Какаши моргнул. Что ты здесь делаешь? Гай моргнул, его глаза стали более обеспокоенными, когда он осмотрел грязных и избитых студентов Академии. Моя команда и я выполняли миссию Д-ранга по очистке канализационных труб, когда один из коридоров рухнул и привел нас сюда. Ниджи сказал, что видит людей в канализации, и поэтому мы пришли, чтобы разобраться, что происходит. Какаши-сан, была попытка похищения почти каждого наследника клана в Канахе, снова устало произнес Какаши. Это было сорвано, но Хокаге собирается отправить всех доступных джоунинов в канализацию, чтобы очистить ее от всех враждебных сил, а нам нужно вернуть наследников на поверхность. Я моргнул, все были здесь. Для команды 9 это была миссия, которая пошла ужасно неправильно. Для 9 новичков это был худший день в их жизни. Для команды 13. Знаете, я понял, что пришло время получить одну из них, подумал я вслух. Одну из чего? Дай суки, нахмурившись, спросил Наруто. Одну из неприлично опасных миссий, ответил я, нахмурившись. Я имею в виду, что прошло несколько месяцев с момента нашего сранга, так что, я на самом деле даже начал немного нервничать. Да, я тоже, признался Ничирин. То же самое, кивнула Хисака. Какое-то странное чувство между скукой и нервозностью. Вот что я чувствовала. Может, не стоит продолжать этот разговор? Спросил Какаши, полуприкрыв глаза. Обсуждать такое перед студентами Академии. Вы серьезно? Извините, сенси, извинились мы все разом. Ёж, крикнул Ли, подходя к нам и принимая торжествующую позу. Независимо от того, насколько трудной стала эта миссия, мы завершим ее силой нашей юности. На самом деле, я только что обнаружил общность между мной и моими товарищами по команде. Это то, что нужно отпраздновать. Я угощу всех тортом, когда мы выберемся отсюда. Я устрою вечеринку. Только нам нужно пригласить и Наруто, так как ни у кого из моей команды, похоже, нет с ним проблем. Это было бы потрясающе. Хотя тот факт, что мы все были здесь, означал, что вот-вот должны были произойти плохие вещи. Плохо. Мои страхи начали сбываться, когда земля задрожала у меня под ногами, как при сильном землетрясении. У дальней стены, куда мы направлялись, чтобы вернуться по своим следам, начали падать валуны, заполняя пространство от пола до потолка. Слава богу, у меня были мои взрывные кулаки, потому что в противном случае, я думаю, мы оказались бы в ловушке, Любое дзюцу земли забрало бы много чакры и ослабило бы нас в очень враждебном окружении. «Да ладно!» — крикнул Киба. «Это серьезная проблема», — заметил Ниджи. Его взгляд с каждой секундой становился все холоднее. «Ты так думаешь?» — крикнул Наруто. «У вас есть другой план, верно?» В голосе Сакуры начинала звучать паника. «Ведь верно, хлопотно», — пробормотал Шикамару. «Неважно, это сеть труп и очистных станций». «Верно, несомненно, есть другой способ выйти наружу». «Это хорошая мысль», — кивнула Хисака. «Видите, не нужно паниковать. Если мы увидим еще кого-нибудь из этих рыбомонстров, я хочу первый расправиться с ними», — прорычал Саске. «Ты шутишь, да?» — спросил Ничирин с легкой улыбкой, которая быстро исчезла. «Ты не шутишь?» «Ответ нет», — заявил Какаши. «Когда ты закончишь академию и попадешь в команду, у тебя будут все враги, в которых ты сможешь бросать кунай, но до тех пор ты не будешь затевать никаких драк». «Я ясно объяснил», Саске пристально посмотрел на него, но отвернулся с разочарованной гримасой. «Хорошо», — сказал Какаши с раздраженным вздохом. «Гай, как там туннель, который обрушился с твоей стороны? Мы можем им воспользоваться?» «Нет», — ответил Гай. «Потолок закрылся за нами, и я не мог сдвинуть его с места. Но не бойтесь, мы найдем другой способ выбраться отсюда. Нас загоняют в тупик. Это единственный вариант, которым я могу это объяснить. Проверка восприятия не удалась. Успех невозможен. -180 АЗ. Туловище искалечено. Теперь вы парализованы». Я посмотрел вниз и увидел, как три зубчатых крюка вонзились мне в грудь, и шипы больно впились, когда трезубец дернул меня обратно в реку грязи. «Дай, суки!» Я услышал, как Хисака закричала во всю глотку, прежде чем мои уши забились канализационной водой. Меня тянуло течением, мои ноги и руки тянулись за мной, как ленты. Я увидел, как две массы пузырьков воздуха погрузились в воду, и увидел, как Какаши и Гай плывут ко мне на максимальной скорости, но не могут догнать. То, что схватило меня, двигалось под водой гораздо быстрее. Через какое-то время труба, по которой меня тащили сверху, открылась. И именно тогда на двух джоунинов-сенсеев напали рыболюди, как пираньи, набросившись на них, и я быстро потерял их из виду, так как вода становилась темнее и темнее, по мере удаления от света. Резкие рывки трезубца были моей единственной компанией, когда меня тащили в бездну. Что там в воде? Давление. Мы окружены. По заявлению Ниджи, рыбные монстры, о которых сообщил Дайсуки, начали появляться из теней на стене, после чего, собравшись, они бросились на группу. Когда Дайсуки оказался под водой, их главный источник света, его дзюцу вспышка исчезла вместе с ним. Огни наверху едва обеспечивали какое-никакое освещение, достаточное лишь для того, чтобы можно было увидеть руку, поднеся ее к лицу. «Охраняйте учеников», — рявкнула Хисака, приняв командование на себя, учитывая отсутствие своего сенсея. «Сформируйте периметр. Ничирин, никаких дымовых шашек. Понял». Кивнул Ничирин и поспешно раскидал по периметру проволоку, пропитанную чакрой. Ниджи, выполняя свой долг, встал перед Хинатой. Два монстра бросились на него с копьями. Он ловко оттолкнул одного в сторону и поднырнул под другого, ударив одного в грудь, а другого в горло, заставив обоих упасть на землю с булькающими предсмертными хрипами. Еще несколько закончили тем, что споткнулись о проволоку Ничирина. Тентин, будучи наблюдательной кунайчи, которой она была, с безошибочной точностью пронзила каждую цель, отправив по кунаю в каждую из них. Ли удерживал их на расстоянии сокрушительными ударами ног, ломая их копья и отбрасывая вдаль. Им это очень не нравилось, и они пытались укусить Генина, который с удивительной ловкостью уходил от их атак. Вытянув костяшки пальцев, он вонзил кулак в глаз одному из нападавших, выколов ему глаз и заставив закричать от боли. Хисака обрушила кунай на голову одного из нападавших, но на нее набросились двое других, их челюсти сомкнулись на ее шее, туловище и ногах, и ее тело полностью обмякло. Затем ее тело исчезло в хлопке, и двое нападавших обнаружили, что их горло были перерезаны Хисака, которая стояла над ними злобно рыча. Сакура смотрела на это зрелище широко раскрытыми глазами, ее кожа была бледной, как простыня. Тентин, держа кунай наготове, колебалась лишь мгновение, после чего один из нападавших встал совершенно прямо, держа пальцы у горла, из которого торчал кунай. Шикамару вдохнул и снова вытянул свою тень, чтобы повторить процесс. «Катон, гакакию но дзюцу!» — крикнул Саске, вдохнув и выпустив большой огненный шар прямо изо рта, который быстро полетел к группе атакующих рыболюдей. Люди-рыбы, ясно видя огненный шар в темноте атриума, быстро и аккуратно обошли пылающий снаряд, бросившись к группе. Вся борьба прекратилась при звуке крика. Дикий звук, рожденный яростью и гневом, исходящий от вращающегося столба оранжевой чакры из центра группы, который наполнил комнату чувством страха. Наруто, его глаза превратились в щелочки, на руках выросли когти, а зубы превратились в клыки, бросился вперед на четвереньках. Рыболюди, при виде этой оранжевой чакры, развернулись и побежали к своим точкам входа, небольшим туннелем воды, созданным с помощью дзюцу. Наруто удалось сбить одного из нападавших и быстро начал вскрывать его своими когтями. Хисака моргнула, пытаясь сдержать чувство страха. «Это неожиданно», — кивнул Ничирин, равнодушный к ауре страха, испускаемый Наруто. «На самом деле не так уж плохо, что он заставил рыболюдей убежать. Нам все еще нужно успокоить его», — ответила Хисака. «Мы не можем искать Дайсуки, когда один из учеников сошел с ума». Наруто, увидев, что рыбочеловек мертв, попытался прыгнуть в реку Ила, но его схватили Какаши и Гай, которые оба изо всех сил пытались удержать сумасшедшего, когда он пытался освободиться. «Узумаки», — спокойно сказал Какаши, — «тебе нужно успокоиться. Я убью их. Они убили Дайсуки. Я убью их». Наруто взревел, оранжевая чакра становилась все гуще. «Они не...» Какаши напрягся еще сильнее, стараясь удержать Наруто. «Они не убивали его. Он намного выносливее любого генина, которого я когда-либо встречал». «Без шуток», — крикнула Хисака. «Серьезно, получить такой удар не самое худшее, что с ним случалось». «На прошлом задании», — громко добавил Ничирин, «он сражался с Нукининым Арангой и был почти разорван на куски. Через пару часов он был в порядке». «Серьезно, тот удар, нанесенный ему, это не то, что способно его убить». «Это ложь», — закипел Саске, его глаза приобрели очень странный оттенок красного. «Ты не видел Дайсуки после того, как он прошел через ту драку», — накинулась на него Хисака. «Серьезно, сначала мы думали, что он мертв. Как будто я поверю в это». Саске становился все громче. «Люди не просто оправляются от удара ножом в грудь. Они умирают от удара ножом в грудь. Нормальные люди, да», — пожал плечами Ничирин. «Мы говорим о Симоде Дайсуке. Он настолько далек от нормы, насколько это вообще возможно. Ты меня не слушаешь», — во весь голос закричал Саске. «Как бы нам не хотелось верить, что парень, который спас всех нас, все еще жив, это не меняет того факта, что он получил удар ножом в грудь после того, как спас всех нас от похищения, которого вообще не должно было произойти. Поверь мне, я бы знал. Во-первых, ты никогда не встречался с Дайсуки», — нахмурился Ничирин, пристально глядя на Учиху. «Мы его товарищи по команде. Поверь нам, он все еще жив». «На самом деле так оно и есть», — ответил Ниджи. Вены возле его глаз пульсировали. Он склонил голову на бок. «Я могу его видеть. Он явно жив, просто парализован, но как его сердце все еще работает с такой раной в нем?» «О, хорошо», — Хисака вздохнула с облегчением. «Куда они его везут? Невероятно!» — прорычал про себя Саске, прежде чем поймать свое тусклое отражение в небольшой лужице воды на земле. Его глаза расширились, когда он увидел красные радужки с одним Томоэ, и он замолчал, восхищаясь отражением. «Они просто спускают его в воду». «Что? Как?» Ниджи был поражен. «Что случилось?» — потребовал Наруто, успокоившись достаточно, чтобы двое джоунинов отпустили его. «Он все еще жив? Скажи мне, я его не вижу», — нахмурился Ниджи. «И он, и человек-рыба, тащивший его, исчезли. У них, скорее всего, есть способ защититься от Бейкугана», — сказал Какаши, приподняв бровь. «Это объяснило бы, как они смогли пройти через канализационные системы без того, чтобы Хьюга подняли тревогу. Вопрос в том, как это сделать. Возможно, какая-то форма печати», — предположил Гай. «Возможно, если бы они скрыли свою подпись чакры в определенной области, это позволило бы им спрятаться», — кивнул Какаши. «Хотя это обсуждение стоит отложить на потом. Прямо сейчас нам нужно убираться отсюда». «Согласен», — в свою очередь кивнул Гай. «И я очень впечатлен той силой юности, которую вы все продемонстрировали при защите от этих тварей. Честно говоря, все висело на волоске, пока Узумаки не сделал, что он сделал», — кивнула Хисака, хмуро указывая на Наруто. «Серьезно, что это было?» «Наруто моргнул, потирая затылок. «Я на самом деле не знаю. Все его одноклассники смотрели на него со смешанным выражением лица, испуганные и смущенные одновременно. Выражение лица Наруто становилось все более и более неловким, пока он просто не отвернулся от них всех. «Ты не знаешь?» – по-совиному моргнул Ничирин. «Мы можем поговорить об этом позже», – быстро вставил Гай. «Какой бы впечатляющей ни была ваша защита, нам нужно убираться отсюда как можно быстрее, прежде чем на нас снова нападут. Со всем уважением, Гай-сенси», – Хисака сложила руки на груди. «Мы не бросим Дайсуки-куна. Этого не произойдет», – прорычал Наруто. «Конечно, нет», – ответил Какаши. «Нам действительно нужно его найти. Но Дайсуки пока сам должен побеспокоиться о себе. У нас есть 9 учеников, которым ни при каких обстоятельствах нельзя позволить причинить вред. Ты понимаешь?» Хисака вздохнула. «Да, сенси. Извините, Гай-сенси. Не волнуйся об этом», — Гай одарил ее обаятельной улыбкой. «Я могу приказать своим черепашьим призывам прочесать реку и отстойник за ней. Если люди рыбы все еще держат Дайсуки, они найдут его». «Спасибо, Гай», — кивнул Какаши. «У вас есть призыв черепах?» — спросила Хисака с заинтригованным видом. «Гай-сенси». Гай тут же укусил себя за большой палец и сделал несколько знаков рукой. «Кучиэсэ но дзюцу». В клубах дыма появилось 7 черепах, каждая из которых была выше и крупнее присутствующих тут учеников Академии. «Слушайте сюда. У нас в канализации бешеные, чудовищные рыболюди, и они только что похитили одного из наших генинов. Ваша миссия состоит в том, чтобы спуститься вниз по течению и спасти его силой вашей юности». Одна из черепах зевнула, прикрыв рот передним плавником. «Сейчас же займемся, Гай-сан». Они медленно протопали в поток грязи, где они устремились в путь на высоких скоростях, подняв большую волну, когда они, как торпеды, полетели по трубе. «Отвратительно!» — Тентин закричал от отвращения, увидев, что ее одежда пропитана нечистотами. «Мы знаем», — ответила Ина, держа ее за руку. «Джаунин-сенси», — пропищал Шина. «Если можно, продолжай, Абураме», — ответил Какаши. «Я взял на себя смелость пометить всех здесь одним из моих жучков Кикайчу», — объяснил Сина. «Зачем? Чтобы на случай, если мы будем разделены, нам было бы легче найти друг друга. Я также взял на себя смелость посадить жучка на Симоду Семпе». «Какое это имеет значение?» — нахмурившись, спросил Киба, прижимая Акамару к груди. «Используя мои жучки, мы сможем быстрее найти Симоду Семпе через общение насекомых друг с другом», — ответил Шина. «Ты думаешь, мы могли бы использовать твои жучки, чтобы найти другой выход отсюда, Абурамикун?» — спросил Гай с задумчивым выражением лица. «Безусловно, Джаунин-сенси», — кивнула Шина. «Тогда сделай так, чтобы это произошло», — кивнул Гай. Облако насекомых вырвалось из молодого Абураме, рассеявшись со звуком насекомых, летящих во все стороны. «Мои жучки также должны быть в состоянии предупредить нас, если поблизости окажется больше рыболюдей. Мой клан также должен быть в состоянии найти нас аналогичным способом. Мой Гейкуган обеспечит нам обзор», — заговорил Ниджи. «Если что-нибудь приблизится, мы сможем заранее узнать об этом». «Хорошо», — сказал Какаши. «Давайте переместим всех. Нам нужно найти выход, а мы теряем время, просто стоя здесь». Хокаге смотрел на разгром в классе Академии, облаченный в свой черный комбинезон. Наручи плотно облегали его руку и предплечье. Его шлем заменил обычную шляпу, но он все еще курил свою любимую трубку. Комната была заполнена анбу, каждый из которых терпеливо ждал приказа. Снаружи ждали приказов джоунины, которых уже распределили по отрядам. Они также ожидали персонала от каждого клана, так как это была своего рода катастрофа, которая могла собрать все силы Конохи. Хокаге ждал, и он знал, что ему не придется долго ждать. Этот кошмар привлек бы всеобщее безраздельное внимание. Ему понадобится это внимание, как для того, чтобы сгладить возникшую из-за этого видимость слабости, так и, что более важно, для спасения 9 студентов Академии, которые только что были похищены явно враждебными силами. Нара, Шикаку и Хьюго Хиаши ворвались в дверь, за ними быстро последовали Яманака Инаичи, Инузука Цуми и ее собака Курамару. Затем в дверь вошли Акимичи Чоза и, наконец, Абураме Сиби. «Ах, хорошо, что вы прибыли так быстро», — сказал Хокаге. «Я собираюсь заполнить канализацию всеми, кого смогу выделить, в поисках ваших детей. Я полагаю, вы привели всех, кого могли». «Конечно, мы сделали это», — рявкнул Цуми. Курамару залаял и зарычал в знак согласия. «Теперь мы собираемся стоять и болтать весь день или мы собираемся начать действовать?» «Мы собираемся действовать», — серьезно ответил Хирузин. «Я хочу, чтобы Джаунин был в каждом отряде из 6 человек, с максимально равномерным распределением членов клана. Они должны обыскать каждый вход в канализацию, пока не будут найдены ваши наследники. Анбу пойдет по южной трубе и будет искать отставших. Мы пойдем по тропе на север. Есть вопросы?» «Нет, Хокаге сама», — в унисон воскликнули главы кланов. «Тогда отдайте приказ вашим товарищам по клану», — рявкнул Хирузин. «И действуйте быстро, потому что мы двинемся, как только ты закончишь». Каждый выбежал так быстро, как только мог, и Хирузин перевел дыхание. Он был рад, что все еще может вызывать некоторое подобие уважения после не одного, а двух необъяснимых проникновений в систему безопасности Конохи. Дипломатические последствия этого будут серьезными. Но если их дети будут спасены, существовала вероятность того, что узы, связывавшие деревню вместе, будут крепче из-за пережитых вместе невзгод. Было мало вещей, которые связывали родителей больше, чем риск потерять своих детей, но им нужно будет действовать быстро. Судя по крови на стене, кто-то был ранен, и, если предположить, что это был не один из врагов, а один из клановых наследников находится в канализации с открытой раной, то это очень плохо. Единственной хорошей новостью было то, что с Уминой рукой все будет в порядке. В его ранах обнаружена инфекция, но он попал к медикам очень быстро. Возможно, он даже сможет ходить еще до конца месяца, благодаря чуду медицинского ниндзюцу. После минуты ожидания главы кланов вернулись. Безмолвно главы кланов, Анбу, Хокаге нырнули в открытую канализационную трубу с целеустремленной решимостью спасти своих детей и убить все, что встанет у них на пути. Что там в воде? Давление 2. Вы больше не парализованы. Ура! Успех проверки ниндзюцу. 60-60. Плюс 300 опыта. Несколько ручных печатей, сложенных одной рукой, и у меня на двух пальцах появились чакры лезвия. Это потребовало некоторых усилий, но я смог отсоединить зубцы, и трезубец вышел у меня из спины. После этого я поплыл так быстро, как только мог. Мне нужно было как можно быстрее выбраться из воды и уйти от рыболюдей. Чакра скольжения под водой привело к интересным результатам. Теперь просто нужно убедиться, что я не АВО, нет. Плюс 50 опыта. Что зубы этой твари были прямо у меня перед носом. Блин. Единственная причина, по которой я успел его ударить первым, заключалась в том, что я посмотрел на него в нужное время. Абсолютная скрытность этих тварей в воде ошеломляет. Я продолжал оглядываться и увидел, что, да, у этой гребаной рыбины были друзья. Мне нужен был выход. Успех проверки восприятия. 8-7. Сбоку была труба, в которой не было воды, и она шла куда-то вниз. Скорее всего, по ней вниз уходили излишки при переполнении трубы, по которой я двигался сейчас. Это был мой шанс. Я бросился к отверстию, все больше осознавая, что рыболюди начинают приближаться ко мне. Я поднялся по трубе и быстро обнаружил, что, к счастью, на ней не было решетки. Я подтянулся к ней и стал спускаться вниз по трубе, пока не нашел еще одну секцию, которая была вырвана из стены. Я быстро выбрался из трубы и быстро встал, несмотря на то, что я никак не мог отдышаться, потому что мне нужно было запечатать трубу. Сейчас, крыса, собака, лошадь. Успех проверки фуиндзюцу. 72-70. Плюс 600 опыта. Светящиеся иероглифы написались поперек трубы и повисли в воздухе над отверстием. Я быстро убедился, что печать наложена правильно, так как один из рыболюдей подошел к отверстию и начал биться о печать. Через несколько мгновений он понял, что проход ко мне заблокирован, он ускользнул в неизвестные края. Он найдет еще одну дыру в стене. Мне нужно двигаться. Я остановился, когда острая боль пронзила мою грудь, заставив меня закашляться. Сгустки крови вылетели у меня изо рта и упали на пол, а в груди было такое чувство, будто ее протыкают кунаем при каждом кашле. О, иметь искалеченный торс было отстойно. Труба выходила в помещение, похожее на чулан для хранения вещей. Там были швабра и ведро, а также полка с полупустыми бутылками чистящих средств. Из моей черной книги я получил доступ к своему инвентарю и проглотил 3 кровоостанавливающих таблетки, восстановив по 50 хитпоинтов за каждую. Затем я проглотил 2 батончика рациона, восстановив еще по 15 за каждый. У меня было полное здоровье, но мой торс все еще был искалечен. Радость из радостей. Снаружи кладовой был коридор, который разветвлялся на 3 разных направления. Вперед, налево и направо. Я осторожно скользнул вперед, чтобы не издать ни звука, и посмотрел налево. Там я увидел 2 рыболюдей, выпрыгивающих из стены. Один махнул рукой в мою сторону, и они оба побежали по коридору. Как только они приблизились, я прыгнул на них, мой кулак превратил голову первого из них в мелкое месиво. Я скользнул влево, чтобы меня не пронзил еще один трезубец, и вонзил свой взрывной кулак в живот твари. Его голова и рука, все еще соединенные, упали на пол и дергались в течение 2 секунд, прежде чем, наконец, замерли. Плюс 50 опыта. Плюс 50 опыта. Осталось еще 3745. Вы знаете, это буквально все, чего я хотел от квеста. Много целей, которые нужно убить, и шанс исследовать темное и опасное подземелье Конохи. Жалко, что это произошло ценой того, что Наруто подвергся опасности и то, что я искалечил свое туловище. Еще один приступ кашля, такой же болезненный, как и первый. Мне нужно это исправить. К сожалению, для этого у меня ничего нет, и я не знаю, как сделать что-то, что может восстановить состояние конечностей. По крайней мере, я не думаю, может быть, некоторые... Провал проверки медицины. 3270. Вот правда, да, вот дерьмо, мне нужно будет как можно быстрее вложиться в медицину. Я имею в виду, что я и так планировал это сделать, но все же, мне показалось, что идти дальше по коридору, откуда пришли враги, было плохим решением. Прямо впереди был тупик, заканчивающийся дверью, и я решил проверить, что за ней. Это была еще одна кладовая, со шваброй и метлой, но без чистящих средств. Успешная проверка интеллекта. 10-4. Да, я знаю, что это подделка, игра. Спасибо. Так где же потайная дверь? Я оглядел полку, еще раз отмечая ее пустоту. Я попытался найти переключатель или что-то еще, чтобы открыть потайную дверь, но ничего не нашел. Нужно осмотреть все более тщательно. Успех проверки восприятия. 8-8. Ясно. Слева от меня, на уровне колена, был кирпич, который болтался. Я толкнул его, и стена раздвинулась, открывая другую комнату. Это была еще одна лаборатория Орочимару. Интересно, сколько у него вообще их, но его понять можно, хранить все в одном месте было бы большой глупостью. Внутри был ряд операционных столов, каждый из которых успел покрыться большим количеством пыли. Окровавленные, выброшенные тряпки были засунуты в мусорные корзины, разбросанные по комнате. На стенах были полки с банками, которые когда-то содержали образцы, но теперь были пустые или разбиты. Слева располагался ряд тумбочек и шкафов, а также раковина, вмонтированная в стену. Внезапно две трубы, одна справа от меня, другая на углу слева от меня, вывалились из стен, и из каждой из них вышел рыбочеловек. Вот дерьмо. Я двигался быстро и застал первого врасплох, размазав его по всей стене. Плюс 50 опыта. Обернувшись, я увидел, как другой бежит вдоль операционных столов. Не особенно желая подпускать его близко, я начал складывать ручные печати, когда, в итоге, за место печати у меня случился еще один приступ кашля. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Колющая боль в груди была ужасной. Минус 36 ос. Когти, которые вонзились в мою руку, принесли еще большую боль. Ой, я быстро развернулся и засунул ногу ему в пасть, размозжив ему череп и отправив его безвольный труп на землю. От напряжения у меня тут же начался новый приступ кашля. Моя грудь горела огнем, и каждый вдох давался с болью. Плюс 50 опыта. Мне нужно вздремнуть. Или, по крайней мере, что-нибудь, чтобы вылечить мою грудь. Как только я остановился, я огляделся. Это была лаборатория, где-то должны были быть медикаменты. Я нашел коробку с надписью «Медицинская» на кандзи, но внутри было удручающее отсутствие чего-либо полезного. Трубки и сломанные шприцы. Единственной полезной вещью была кровоостанавливающая таблетка, которую я использовал, чтобы залечить только что полученные повреждения. Затем я начал обыскивать шкафы. В них было немного сухих ингредиентов, но ничего существенного. Я думаю, из них можно было бы создать что-нибудь, способное исцелить мой торс, но у меня не было медицинских навыков, чтобы знать, как что-то приготовить из всего этого. Давай, давай. Я искал под операционными столами, на больничных подносах, в раковине. Ничего. В конце лаборатории справа было еще несколько столов, а также дверь. Я двинулся туда и начал поиски. Пузырек с кровоостанавливающими таблетками, хотя внутри оставалось всего 5 или около того. Тем не менее, я добавил их в свой инвентарь. Затем я проверил шкафы наверху, найдя еще немного ингредиентов и шприц, помещенный на небольшую подставку с фиолетовой жидкостью внутри. Появилось маленькое зеленое окошко с описанием предмета. Сила плюс один, действие постоянно. Мои глаза расширились, а челюсть начала отвисать, когда я посмотрел на него. То, что было у меня перед глазами, было эквивалентно пупсу из третьего или четвертого Fallout. Я осторожно взял его с подставки и держал в руке, в шоке смотря на него. Вероятно, такой шприц не единственный. Должны быть и другие. Надеюсь, по одному на каждую характеристику. Это была драгоценная находка. Если бы было что-то, чего я хотел бы от прогулки по канализации, так это. Желательно весь набор, в том числе, один для харизмы. Мне даже не нужно было использовать его прямо сейчас. Я мог придержать его до тех пор, пока не достигну почти совершенства, или даже просто совершенства. Мой рот начал подергиваться в маниакальной ухмылке, когда до меня начали доходить последствия того, что только что произошло. У меня была только одна реальная проблема, и это было бы то, что Какаши и Гай и любой, у кого есть хоть половина мозга, никогда не позволил бы мне взять что-либо из секретных лабораторий Орочимару с целью использовать это на себе. И на то есть веские причины. В конце концов, Орочимару был предателем деревни и, что более важно, отвратительным человеком, который экспериментировал на людях в корыстных целях. Но это было слишком хорошо, чтобы отказаться. Так как же мне проскользнуть мимо них? Что ж, они сейчас все вместе. Какаши и Гай, плюс моя команда и команда 9. Не похоже, что я им там нужен, верно? В принципе, они в порядке. Они также, вероятно, знают, что со мной все в порядке, так что у них нет реальной причины оставаться здесь и искать меня, верно. Тем более, что у них есть 9 учеников Академии, которых они должны защищать, и они будут это делать, так что я могу отложить встречу с ними, пока не найду все шприцы. По крайней мере, те, которые имеют значение, после чего я смогу встретиться с ними, и они ничего не узнают. Это идеальный план. Добавлен квест «Охота на падальщиков». Найдите специальные шприцы 1-6-6. О, похоже, удачи среди них нет. Не думаю, что Орочимару способен создать что-то меняющее отношение к тебе самой вселенной. Что ж, это все решает. Шприцы, ждите меня, я иду к вам. Что там в воде? Откровение. Неровная колонна учеников и шиноби наткнулась на дорожное заграждение. В конце коридора была стена со встроенной в дно трубой, по которой текла река грязи. Единственная дверь была слева, и она вела на лестницу, ведущую вниз. Естественно, такое развитие событий никого не обрадовало. Команда 13, конечно, хотела найти своего потерянного товарища по команде, но они понимали, что оказаться запертыми в том, что по сути было вражеским логовом, было действительно плохо. Может быть, в другом направлении есть дверь, ведущая наверх, задумался вслух Какаши. «Я могу пойти поискать», — ответил Гай. «Если она там, мы можем вместо этого пути направиться в ту сторону». «Спасибо, Гай», — кивнул Какаши, и зеленый зверь умчался быстрее, чем кто-либо, кроме Какаши или Саски, смогли увидеть, и то Саски увидел только размытое пятно. Он вернулся почти так же быстро. Этот коридор тоже обвалился. Я не знаю, хотите ли вы рисковать, используя для освобождения техники земли. Да почему бы просто не использовать дзюцу земли? Спросил Наруто. Движение земли, это именно то, для чего они и созданы, верно? Да, но это также может привести к обвалу Наруто, ба. Наруто, вспыльчиво начало Сакура, но в конце значительно успокоилась. Хлопотно, Шикамару потер глаза. Она громкая, но она права. Учитывая то, как все рушится вокруг нас, мы же не хотим похоронить себя, пытаясь сдвинуть пару валунов. Наруто моргнул и засунул руки в карманы. Ой, да, я думаю, в этом есть смысл. Итак, мы застряли здесь, сказала Ина с широко раскрытыми глазами, быстро оглядываясь по сторонам, когда ее прошиб холодный пот. Это плохо, это действительно плохо. Мы здесь не застряли, ответил Какаши тоном, не терпящим возражений. В канализацию есть не один вход, так что нам просто нужно найти другой. Если это означает, что нам нужно идти вниз, чтобы потом подняться, то так тому и быть. Нам просто нужно быть очень осторожными. Согласен, кивнул Гай. Мы можем выстроить наши команды вокруг учеников, чтобы защитить их от рыболюдей. Я могу пойти спереди, ответил Какаши. Я думаю, что Хисака и Ничирин могут встать на любую сторону группы. Ли может быть с Хисака, а Тентин с Ничирином, сказал Гай. Я пойду сзади с Ниджи. Звучит как план, кивнул Какаши. Хорошо, вы его слышали. «Студенты, соберитесь вместе, всем занять строй, это отличный план», сказал Ли, занимая место рядом с Хисака. «Это сработает». Ничирин снял очки и вытер их, а Тентин встал рядом с ним. В воде раздался всплеск, и все снова приготовились к бою, но это была одна из черепах Гая. «Гай-сан, мы прочесали каждый дюйм отстойника». «Хорошо, Мамидзи-сан», — ответил Гай, озабоченно нахмурив брови. «Я вижу, что нашего Генина с тобой нет. Мы не смогли его найти», — ответила черепаха Мамиджи. «Но мы обнаружили несколько облаков крови и внутренностей, плавающих в воде, как будто они были взорваны взрыв-печатью». «Это дай суки», — кивнула Хисака. «Заставлять вещи взрываться — его стандартная техника тайдзюцу. Значит, он освободился», — выдохнул Ничирин. «Это хорошо. Мы можем продолжить обыск канализации по вашему приказу, Гай-сан», — ответил Мамиджи, зевая. «Были ли какие-нибудь черепахи отправлены обратно?» — спросил Гай, все еще хмуря брови. «Аюму попал в засаду и был отправлен обратно», — ответил Мамидзи. «Мы больше не попадемся на их приманки. Тогда продолжайте свои поиски», — сказал Гай с обаятельной улыбкой. «И покажи им, что твои огни юности все еще ярко горят». «Наши юности, конечно, горят», — просто усмехнулся Мамиджи и вернулся в воду, ускорившись, вызвав этим одним сильным всплеском. Все успешно отступили от волны нечистот, прежде чем их снова забрызгало. Затем по приказу Какаши они спустились по лестнице и оказались в комнате. Двухъярусные кровати стояли вдоль стен, с другой стороны была дверь. «Что делает казарма так далеко внизу?» Нахмурившись, спросил Шикамару. «Я не знаю», — ответил Какаши. «Будьте все начеку». Они медленно двинулись по комнате, внимательно осматривая стены в поисках чего-нибудь, что могло бы выпрыгнуть на них. «Итак, могу я спросить тебя кое о чем?» — спросила Тентин Ничирина. «Конечно», — он пожал плечами. «Все ли ваши миссии заканчиваются вот так?» — тревожно нахмурилась Тентин. «Нет», — ответил Ничирин. «Это только наша третья подобная миссия». «Да», — кивнула Хисака. «Из десятков Д-ранговых миссий у нас была только пара подобных миссий. Это все еще необычно большое число», — объяснил Ничирин. «Какаши-сенси, сколько миссий проходит так в среднем у команды?» «Для средней команды ответ равен нулю», — ответил идущий спереди Какаши. «Да, так что, вероятно, это больше не повторится с вами, ребята», — кивнул Ничирин с легкой улыбкой. «Или с любым, кто доберется до Генина, если уж на то пошло». «Ёж», — сказал Ли, — «то, что вы выполнили так много подобных миссий, доказывает, что вы все крутые генины, достойные статуса соперника Гай-сенсея». «Спасибо, Ли», — ухмыльнулась Хисака. «Помолчите секунду», — сказал Какаши, когда они подошли к двери. Какаши осторожно повернул шарик и заглянул в щелочку, а затем прыгнув вперед в комнату. Через несколько напряженных мгновений Какаши вернулся. Берег чист. Это была кухня и столовая, хотя столы и стулья были повалены на землю. Холодильник был набит гнилыми, замшелыми продуктами. Однако в стене был встроенный фонтан с водой. Какаши подошел к нему, нажал кнопку и обнаружил, что из него течет вода. Сделав несколько печатей над фонтаном, он повернулся к группе. «Вода чистая. Все, напейтесь. Яманака первая, все остальные встаньте в очередь». Ина, которая начинала бледнеть по мере того, как путешествие становилось все длиннее, подошла и сделала несколько очень больших глотков воды из фонтана, прежде чем отойти и позволить следующей в очереди Сакуре сделать то же самое. После того, как она закончила, Киба и Акамару вышли вперед. «Я проведу разведку впереди», — сказал Гай. «Я вернусь, когда найду достаточно безопасный маршрут». «Будь в безопасности», — сказал Какаши. «Конечно, я буду поддерживать яркий огонь своей юности», — одарил Гай всех победной улыбкой, прежде чем исчезнуть для всех, кроме Саске, который увидел, как зеленое пятно исчезло за дверью, причем без единого звука. «С тобой все будет в порядке, Инатян?» — спросила Сакура свою подругу. «Я надеюсь на это», — сказала Ина, вытирая лоб грелкой для рук. «А с тобой все в порядке, Сакура-тян?» «Я не знаю», — сказала Сакура, делая глубокий вдох. «Я думаю, надежда — это все, что у нас есть, верно? Ты на самом деле себе не так представляла бытие шиноби, да?» — спросила Хисака, подходя к двум девушкам. «Да», — ответила Сакура, покачав головой. «Точно не так, и на что ты думала это будет похоже, Сакура-тян?» — спросил Наруто с любопытством. «Ну я думала, что это будет типа проникновения во двор Дайми и соблазнение горячих парней», — призналась Сакура, нахмурившись. «Но в моих представлениях не было ничего про монстров, утаскивающих в канализацию. «Ты почерпнула эту идею из книги?» – спросила Хисака с грустной, но понимающей улыбкой. «Их парочки», – нахмурившись, опустила голову Сакура. «Мне очень жаль», – ответила Хисака. «Да, все не похожи на то, как это обычно описывают писатели», – добавила Тентин, бросив на нее жалостливый взгляд. «Я думала, что просто буду похожа на Цунади Химивыида прямо за ворота Академии. А потом я получила свою первую Д-ранг-миссию по покраске дома. Красить дом?» – возмутился Наруто. «Ты шутишь?» «Да, нет», – Ничирин покачал головой с серьезным выражением лица. «Смысл того, чтобы быть генином, состоит в том, чтобы одновременно проходить обучение у своего Джаунин-сенсея и привыкать выполнять миссии за наличные. Такие вещи, как подача отчетов о вашей миссии, получение платежных ваучеров, обналичивание этих ваучеров в магазине. В общем, это ускоренный курс самых обыденных частей бытия шиноби». «О, чувак», – проворчал Киба. «Значит, мы даже не доберемся до настоящих дел? Ты сейчас прямо в настоящем деле», – с кривой улыбкой ответила Хисака. «Как оно тебе?» «Ну», – начал Киба, прежде чем с ворчанием отвернуться. «Выполнение миссии Д-ранга укрепляет характер», – с энтузиазмом сказал Ли. «Это то, что сказал Гай-сенсей, и это правда. Без миссий, которые разжигают наш огонь юности, мы никогда не стали бы превосходными шиноби, какими могли бы быть». Глаз Ниджи слегка дернулся. Технически он прав. «Не зная, как усердно работать и эффективно тренироваться, вы не реализуете свой потенциал, независимо от того, насколько велик или сколь мал этот потенциал. И если вы не будете тренироваться, то можете убить себя или своих товарищей по команде». «Я не думаю, что теперь вообще хочу быть шиноби», – пробормотала Сакура себе под нос. «Не думай так», – нахмурившись, – сказала Ина. «Если тебя не будет рядом, с кем я буду бодаться?» «Это серьезно», – нахмурилась Сакура. «Я не хочу умирать и не хочу, чтобы кто-то еще умер». «Она права», – проворчал Саски со своего места у стены. «Люди умирают, и люди все время убивают друг друга в мире шиноби. Если она не думает, что сможет с этим справиться, ей следует уйти». «О, заткнись, Саски», – Наруто уставился на него. «Ты сам-то способен на все это? Это судьба шиноби, умереть», – вставил Ниджи, скрестив руки на груди. «Эт, опять эти разговоры о судьбе», – застонала Хисака, закрыв лицо руками. «Независимо от твоего мнения об этом, это правда», – Ниджи пристально посмотрел на нее. «Шиноби сражаются с другими шиноби, убивают и умирают по приказу своей деревни или своего клана, не задумываясь о том, справедливо это или несправедливо. У нас нет выбора в этом вопросе. Это наша судьба». «Ты такой нигилист», – раздраженно выдохнула Хисака. «Таков мир», – возразил Ниджи, все еще сверкая глазами. «Все могут это сделать», – наконец вмешался Какаши. «Мы можем приберечь аргументы для того, как доберемся до безопасного места. Ну, не имеет значения, является ли мир таким супертемным местом или нет», – горячо заявил Наруто. «Однажды я стану Хокаге, и тогда я все изменю». Стоны и ладони по лицу облетели студентов Академии, за исключением стойкого Саски, который просто раздраженно приподнял бровь. «Хватит, Узумаки», – пристально посмотрел на него Какаши. «Просто подожди», – сказал Наруто, указывая прямо на Джоунина. «Я стану Хокаге, тогда все будут относиться ко мне с уважением, и я смогу сделать все лучше». Какаши начал выкрикивать еще один приказ, затем вздохнул. Сын его сенсей остановился таким же, как его мать, и он только что ослушался приказа, а это означало, что ему придется еще поговорить. «Хорошо, Хокаге, позвольте мне задать вам вопрос». «Продолжай», — громко воскликнул Наруто, скрестив руки на груди. «Тебе там не нравится Учиха, верно?» — спросил Какаши, указывая на Саске. «Я-я-я», — начал Наруто, глядя на Сакуру, которая выглядела так, словно собиралась задушить его. Он перевел дыхание и продолжил. «Нет, он мне совсем не нравится. Ну, часть должностных обязанностей Хокаге заключается в том, чтобы защищать деревню ценой своей жизни», – заявил Какаши. «Это означает всех, кто является членом деревни, включая Учиху Саске». «И это хорошо», – сказал Наруто, пожимая плечами. «Как бы то ни было, я защищу его. Моя точка зрения», – Какаши вложил в свои слова ровно столько убийственного намерения, чтобы придать им необходимый вес, «в том, что каждый Хокаге, кроме третьего, погиб, защищая эту деревню. Поэтому мой вопрос таков: ты бы умер, чтобы защитить его? Хотел бы я». Глаза Наруто расширились, и его вызывающий взгляд исчез. «Ты бы умер, чтобы защитить Учиху Саске?» — снова спросил Какаши. «Я-я-я», — начал Наруто, прежде чем в конце концов замолчал. «Нет», — Какаши заполнил предполагаемый ответ. «Тогда ты никогда не сможешь быть Хокаге, потому что ты не готов сделать все, что в твоих силах, чтобы защитить каждого жителя этой деревни». Плечи Наруто поникли с потрясенным выражением в глазах. «ЖММ-сенси», — поднял руку Ничирин. «Да, Ничирин-кун», — спросил Какаши. «Гай-сенси уже давно нет», — ответил Ничирин. «Можем ли мы быть уверены, что все вышло не так, как у Арай?» «У кого?» — спросил Шикамару. «Нет, не может», — ответил Какаши. «Оставайся здесь, охраняя студентов. Я вернусь через 10 минут. Если нет, укрепите эту комнату и ждите прибытия помощи». «Да, сенсей», — кивнула Хисака, сжимая свой кунай побелевшими костяшками пальцев. «Кучиэсэ но дзюцу!» — крикнул Какаши, хлопнув окровавленной рукой по земле, в результате чего появился маленький коричневый нинкин. «О, блин, босс!» — пес помахал лапой перед своим носом. «Что это за вонь?» «Паккун, мы в канализации», — ответил Какаши. «Мы также находимся в тылу врага, и нам нужно как можно быстрее найти Гая. Будет сделано». Паккун встал на все четыре и повел Джонина к выходу. «Я прикреплю пару взрывающихся печатей к дверям», — ответил Ничирин. «Я помогу», — сказала Тентин, хватая несколько своих собственных печатей. «Я могу разложить своих жучков по всей комнате», — предложил Шина. «Таким образом, они смогут роиться во всем, что входит в комнату, и высасывать из него чакру». «Сделай это», — кивнула Хисака. «Мы установим еще один периметр. Ученики, соберитесь вместе, чтобы мы могли защитить вас», — провозгласил Ли, сосредоточенно нахмурив брови. «Мы победим этих рыболюдей огнем нашей юности». Ученики сбились в кучу, и Хината, которая оказалась по другую сторону от Сакуры, посмотрела на нее с беспокойством. «Сакура-тян, я не думаю, что тебе стоит уходить из академии». «Почему нет?» — тихо спросила ее Сакура. «Я никогда не смогу быть готова к чему-либо подобному». Хината выглядела немного встревоженной, но не сдавалась. «Ты одна из лучших кунайчи в нашем классе. Однажды ты сможешь быть готова, и я думаю, тебе стоит продолжать пытаться. Но я не буду готова никогда», — повторила Сакура. Хината сглотнула, сжимая пальцы вместе. «Послушай, когда мне было 3 года, облако прибыло в Коноху, чтобы обсудить мирный договор, мы тогда воевали, и ниндзя, которого они послали, попытался похитить меня. Мой отец, будучи очень могущественным шиноби, сумел остановить их». «Ясно». Сакура посмотрела на нее в замешательстве. «Если бы мой отец не тренировался очень усердно, если бы он сдался, когда все выглядело очень, очень плохо, если бы он прекратил тренироваться или пытался стать сильнее, он, возможно, не остановил бы похищение, и меня бы сейчас здесь не было», — объяснила Хината, решив избежать мысли о том, что Хиаши мог быть заменен его братом, если бы он не тренировался ради клана. «Если ты сдашься, может быть, найдется кто-то, кого ты могла бы защитить, кто умрет, потому что тебя там не было. Кто-то другой мог бы это сделать», — простонала Сакура. «Запросто. Инатян могла бы это сделать, ты могла бы это сделать. Можно сказать, что это может сделать кто-то другой», — допустила Хината. «Кто-то другой мог бы это сделать, но иногда больше никого нет». «Отлично, спасибо», — Сакура опустилась еще ниже. «Я просто пыталась помочь», — нахмурилась Хината, глядя в землю. Куски потолка упали на группу, и в нем появилась дыра, после чего оттуда вывалился рыбочеловек, начиная сразу кусать Хисаку и тряся ее, как собака игрушку. Только тогда ему перерезали горло и вывалили внутренности из туловища. Только тогда Хисака смогла встать с хмурым выражением лица. «Хлопотно», — прошептал Шикамару с потрясенными, широко раскрытыми глазами. «Они выходят из стен».